Основная сила, как и ожидалось, шведы, Брюс указал на первый список. Двое их лазутчиков, один под видом инженера-литейщика, другой, купца, снабжавшего завод древесным углем, работали через подкупленных мастеров и подмастерьев, числом пятеро. Цель их была вполне понятна. Чертежи сверлильного станка Смирнова, состав его чистого чугуна, подробности технологии изготовления композитных стволов. Пытались вызнать секреты нашего нового оружия, дабы либо самим его перенять, либо найти противоядие. Меншиков удовлетворенно хмыкнул, потирая руки. Ага, попались, воры окаянные, а пособников их, наших же иут, накол. Чтоб другим неповадно было государевы секреты за шведское серебро продавать. Погоди, Данилыч, с колом-то остановил его Петр, хотя его глаза тоже гневно сверкнули. Дальше, Яков, кто еще? Был еще один любопытный человек, Брюс перешел к другому листку. Подданный английской короны, представлялся торговцем строевым лесом, имел доступ на завод и в контору. Его интересовали не сами пушки или станки Смирнова, а общая картина. Организация производства, число рабочих, их умения, возможности завода по расширению, пути подвоза сырья. Словом, он оценивал наши возможности в целом. Явно работал на перспективу, оценивая Россию как будущего конкурента на море и в торговле. Его донесения, перехваченные моими людьми, шли прямиком в Лондон, в ихнее адмиралтейство. Головкин покачал головой. Англичане, эти всегда свой интерес блюдут. Смотрят далеко, да. Им сильный русский флот и наша торговля на Балтике, что кость в горле. Не удивлен. Ну и конечно, продолжал Брюс, не обошлось без наших, КХМ-деятелей. Несколько человек из мастеровых и приказных, большей частью мелкая сошка, завистники, неудачники, да просто воришки, которые привыкли тащить все, что плохо лежит. Тот же Лыков, снабженец хваленый, Брюс чуть заметно усмехнулся, глядя на Меншикова, который давно точил зуб на этого пройдоху, напрямую в шпионаже пока не замечен, хотя людишки его в этой сети засветились. Но этих мелких пакостников иностранцы умело использовали в темную. За небольшую плату или обещания те распространяли порочащие Смирнова слухи, портили из-под тишка материалы, задерживали поставки комплектующих для его станков, создавали атмосферу неразберихи и недоверия вокруг его работы. Меншиков снова вскипел. Вот, я ж говорил, Лыков этот, корень зла, его первого на дыбу, он и есть главный вредитель. Прямых улик против него по сему делу нет, Александр Данилович, спокойно возразил Брюс. Ворует, да, возможно, да и просит за него многие бояре, он покосился на хмурого государя, но в государственной измене пока не замечен. А вот то, что иностранные державы, и враждебная Швеция, и вроде бы союзная нам пока Англия, проявляют столь живой, разнонаправленный интерес к работе одного мастера, это заставляет задуматься. А Праксин, нахмурив густые брови, проговорил, Охтинский завод, место важное, слов нет, но чтоб такое внимание, и шведы, и англичане, неужто один станок сверлильный да пушки композитные такой переполох учинили, да, оружие доброе выходит, я сам донесение с флота читал, Головин зело хвалит, но чтоб так рисковать, сети плести, Петр молча слушал, его взгляд перемещался с одного сподвижника на другого, он подошел к столу и опустил тяжелую ладонь на карту, в светлице повисла тишина, слышно было только, как потрескивают дрова в печи. Масштаб выявленной шпионской деятельности действительно впечатлял. Казалось, все взгляды Европы были прикованы к этому болотистому клочку земли на окраине России, где никому неизвестный фельдфебель ковырялся со своими железками. Слишком много внимания для просто хороших пушек. Слишком много. Это заставляло искать скрытый смысл в докладе Брюса. Треск поленьев в печи казался оглушительным. Государь медленно выпрямился. Его пытливый взгляд остановился на Брюсе. «Слишком много шума из-за одного мастерового, Яков Вильямович», — тихо произнес царь. «Шведы хотят секреты, англичане нашу силу меряют. Это понятно. Но покушения, обставленные под случайность, поясни свою мысль». Брюс чуть подался вперед. «Государь, позволь мне высказать предположение, что зрело у меня после последних событий на Охте, особливо после взрыва в мастерской Смирнова. Взгляни на сами происшествия. Прорыв печи, да, авария страшная, убыток казне немалый, срыв заказа важного, но Смирнов остался цел. Взрыв в его сарае, да, едва не стоил ему жизни, опалило его знатно. Но опять же, это было обставлено так, что могло сойти за неосторожность при работе с опасными составами. Ни прямой удар кинжалом, ни выстрел из-за угла. Он обвел взглядом присутствующих. «Мне видится здесь умысел более тонкий и, осмелюсь сказать, более коварный, нежели простая попытка устранить мастера или немедленно остановить производство. Подумай, государь, каков главный итог всех этих несчастных случаев?» Петр молчал, сдвинув брови. Меншиков нетерпеливо ерзал на стуле. «Итог», — продолжал Брюс, — «страх среди мастеровых, сомнения в надежности новых машин и материалов, задержки в работе, огромные расходы на ремонт, разговоры о том, что не наше это дело, мудреное, что от лукавого все эти хитрости. Понимаешь, к чему я клоню?» Брюс поднял глаза. «Я полагаю, государь, что истинная цель этих диверсий – ударить не по Смирнову и не по заводу даже. Цель – ударить по твоей вере, убедить тебя, что все эти новшества, все эти попытки догнать и перегнать Европу в ремеслах и науках – путь гибельный для России, опасный, дорогой, ненадежный. Чтобы ты сам, видя череду аварий, взрывов, трат непомерных, махнул рукой, сказал бы, довольно, не готово еще отечество наше к сим премудростям, чтобы ты сам приказал свернуть эти опасные затеи, вот чего они добиваются, как мне кажется, подорвать твою волю, посеять сомнения в самом сердце реформ». Слова Брюса упали в тишину, Меншиков замер с полуоткрытым ртом, а Апраксин и Головкин переглянулись. Опасные речи Брюс ведет, лицо Петра потемнело, желваки заходили на его скулах, а глаза сузились. Он резко ударил кулаком по столу так, что подскочили чернильницы. «Убедить меня», — его голос загремел, заставив вздрогнуть всех присутствующих. «Меня, который эту гнилую старину боярскую из страны клещами выдирает, они что, за скомороха меня почитают, которому можно пыль в глаза пустить за мальчишку Безусова, что от первого взрыва в штаны наложит, да я?» Он насекся, тяжело дыша. Ярость клокотала в нем, ища выхода. Мысль о том, что кто-то пытается так грязно, так из-под тишка манипулировать им, бить по самому дорогому, по его делу, по будущему государства, была невыносима. «Подло», — выдохнул Меншиков, приходя в себя. «Вот же змеиное отродье. Найти их, всех найти, кто за этим стоит, и на колесо, чтоб кости трещали. Мало им шпионов своих, так они еще и государя нашего уму-разуму учить вздумали через поджоги да взрывы». Апраксин мрачно кашлянул. «Замысел и впрямь дьявольский, Яков Вильямович, и опасное зело, ибо если поколебать волю государя в деле обновления армии и флота, страшно подумать, что будет. Пушки Смирнова нам нужны, не шестифунтовые даже, а большие, корабельные. Без них наш флот на Балтике долго не продержится, супротив шведских линейных кораблей. А если из-за этих интриг дело встанет?» Головкин задумчиво потер подбородок. «Весьма хитроумно, ничего не скажешь. Исполнители, шведы, возможно, и англичане. Но кто заказчик? Кто тот кукловод, что дергает за ниточки? Просто ли это Стокгольм или Лондон? Или кто-то еще заинтересован в том, чтобы Россия оставалась слабой, отсталой, чтобы не лезла в большие европейские дела? Кто имеет достаточно влияния и средств, чтобы организовать столь сложную манипуляцию, рассчитанную не на здесь и сейчас, а на будущее поражение наших реформ? Полагаю, круг держав, не желающих усиления России, куда шире». Петр слушал сподвижников. Ярость уступала место холодной, сосредоточенной злости. Теория Брюса казалась все более вероятной. Они били не по заводу, били по нему. Делали это расчетливо, подло, прикрываясь личиной случайности. Значит, враг был не только силен, но и умен, и очень опасен. Царь отошел от стола и снова заходил по комнате. Его шаги были размеренными, словно он отмерял вехи сложной мысли. Он остановился у окна, глядя на хмурое небо над строящимся городом. Государь резко обернулся, его взгляд был острым, пронизывающим. «Постой, Яков», — проговорил он медленно, словно пробуя мысль на вкус. «Если ты прав, если они и впрямь именно убеждают меня в бесперспективности затеи Смирнова, то что это значит? Зачем тратить столько сил, рисковать людьми, плести такие сложные интриги, чтобы доказать мне, что дело гиблое?» Он сделал шаг к столу, наклонился, опершись костяшками пальцев о дубовую столешницу, а затем лишь, ответил он сам себе, что они боятся обратного, боятся не того, что у него не получится, а того, что получится. Да не просто получится, а выйдет нечто такое, что им поперек горла встанет. Понимаете, убеждать в провале и опасности имеет смысл только тогда, когда ты нутром чуешь или, по чаянию, доподлинно знаешь, что без твоего вмешательства будет успех. Петр выпрямился, обводя взглядом своих сподвижников. Стало быть, дело не только в добрых пушках, что этот Смирнов ладит. Стало быть, враги наши нутром чуют или даже имеют основания полагать, что этот охтинский фельдфебель способен на большее, на нечто такое, что может весь ход войны переломить, или того паче, место России среди держав изменить. А, что скажете? Присутствующие молчали, переваривая царскую догадку. Мысль была смелой, почти невероятной. Что мог создать или придумать простой мастеровой, такое, что вызвало бы столь серьезные опасения у целых держав? Но что же это может быть, государь? Осторожно спросил Апраксин. Пушки его и так хороши, спору нет. Станок сверлильный, дело великое для производства. Но чтоб ход войны переломить, какое же это оружие надобно? А может, дело не в самом оружии? Задумчиво проговорил Брюс, поглаживая свой гладко выбритый подбородок. Я присматривался к этому Смирнову. Ум у него острый, хваткий, и говорит он порой странно. Не о железе только, а об устроении дела, о порядке, о том, как работу наладить, чтобы не 10 пушек в год делать, а сотни. Как людей обучать скоро, как материалы с умом расходовать. Может, главная его сила не в железе, а в голове, в умении наладить дело так, как у нас еще никто не умеет. Порядок, государь, дешевизна и количество при должном качестве. Вот что может перевесить чашу весов не хуже самой диковинной пушки. Порядок, повторил Петр, и то верно. Нам тысячи стволов нужны, десятки тысяч гранат. И чтобы все как один, надежные. Да, в этом резону больше. А может и тактика новая, он ведь и о новых гранатах толковал, да картечи. Может, он видит, как их применять по-новому, с умом, чтоб пехоту шведскую косить рядами. В этот момент Брюс поднял руку. Государь, есть еще одно обстоятельство, весьма тревожное. Ты помнишь ту записную книжицу Смирнова, что у него изъяли при первом аресте, когда его в измене обвинить пытались? Ну, помню, кивнул Петр. Ты еще говорил, что там чертежи станка его были, которые и переврали для обвинения. Так точно, государь, но там были и другие листки, исписанные его корявым почерком. Размышления разные, об организации работ на заводе, о подготовке мастеров, о тактике применения артиллерии. И еще наброски какие-то, схемы неясные. Я не придал им значения, счел за пустые заметки на полях или фантазии мастерового. Но теперь, Брюс сделал паузу, те самые листки, государь, пропали. Когда дело Смирнова после его освобождения передали мне из Преображенского приказа, этих листков там уже не было, остались только чертежи, то, что и было в обвинении. А самое, возможно, ценное, мысли его, задумки, исчезло бесследно. Я тогда, каюсь, не придал этому должного значения, списал на неразбериху и бардак в приказных делах. Но теперь, в свете последних событий, новость о пропавших записках никому не понравилась. Если враг или тот, кто стоял за арестом Смирнова, завладел этими записками, то он мог получить представление о самых передовых, возможно, революционных идеях этого странного прожектора. Пусть идеи эти были туманны, не до конца оформлены, но для умного и проницательного врага они могли стать ключом к пониманию потенциала Смирнова. И это объясняло и настойчивые попытки шпионов выведать секреты, и диверсии, и стремление дискредитировать его работу в глазах царя. Враг мог знать или догадываться, что Смирнов несет в себе зародыш чего-то действительно грозного. И теперь он делал все, чтобы этот зародыш никогда не пророс. Получается, что сейчас речь шла не о предотвращении утечки знаний, которые могли дать неприятелю неведомое преимущество или, что еще хуже, позволить ему саботировать будущее России на десятилетия вперед. Петр больше не мерил шагами комнату. Он стоял, словно капитан на мостике во время шторма. Он обвел взглядом своих ближайших помощников. Значит так, голос царя был суров. Шутки кончились. Игра пошла по-крупному. Посему слушайте мой приказ, Александр Данилович, Федор Матвеевич. Обратился он к Меншикову и Апраксину. На вас обеспечение работы сего Смирнова. Всем потребным, лесом, железом, углем, людьми, чего не попросит, давать немедля и без проволочек. Любой каприз его, закон, создать ему такие условия, чтобы ничто его от дела не отвлекало. Пусть строит свои станки, льет пушки, мастерит гранаты, пусть работает денно и ночно. Результат, вот наш главный ответ всем супостатам. Понятно? Понятно, Минхерц, гаркнул Меншиков, вскакивая. Все исполним в наилучшем виде. Ни одна собака не помешает. «Слушаюсь, государь», — солидно подтвердил Апраксин. «Адмиралтейский приказ окажет всяческое содействие». Петр перевел взгляд на Брюса. «Яков Вильямович, на тебе, голова его, и жизнь, организовать охрану, но так, чтобы он и не чуял ее вовсе, негласную, но надежную, как стены Петропавловской крепости. Людей подбери самых верных, самых толковых, из твоих орлов, чтобы мышь мимо не проскочила, чтобы и волос с его головы не упал без нашего ведома. Он нам нужен живой и работающий». Брюс коротко склонил голову. «Будет исполнено, государь, со всей возможной тщательностью. Но это не все, Яков», — продолжил Петр, понизив голос. «Задача твоя двойная. Первая, постарайся деликатно, исподволь, вызнать у него, что же он еще удумать мог, что было в тех пропавших записках, о чем он мечтает, какие еще хитрости в голове держит. Не спугни его расспросами прямыми, он мужик себе на уме, может и замкнуться, но понять его истинный потолок надобно. Второе, найти след тех проклятых записок, кто их видел в приказе, кто мог изъять, может где остались еще, или кто из дознатчиков запомнил чего, ищи. Каждая кроха сведений может быть на вес золота. Задача ясна, государь, ответил Брюс. Постараюсь сделать все возможное. И еще одно. Касательно улик после взрыва в мастерской Смирнова, что прислал поручик Орлов. Мои люди провели более тщательное дознание алхимическое, если угодно. Он извлек два небольших бумажных свертка. Вот остатки стигля и осколки с рабочего стола. В исходных материалах, коими Смирнов пользовался, селитре, сере, были обнаружены посторонние примеси. Вещества, которые сами по себе не взрывоопасны, но в смеси с основными компонентами при определенных условиях, скажем, при сильном трении или нагреве, резко повышают чувствительность. Примеси эти неявные, при обычном осмотре не определишь. Чтобы их туда подмешать, надобно знать толк в алхимии и точно рассчитать эффект. Это не подброшенная пороховая лягушка, а тонкая работа, рассчитанная на то, чтобы взрыв произошел именно в руках Смирнова и выглядел как результат его собственной ошибки или опасности самих опытов. Головкин покачал головой, изощренно. Стало быть, враг не только смел, но и сведущ в науках. Именно так, подтвердил Брюс. И второе, подтвердилось то, что взрыв в мастерской Смирнова тоже был сделан врагами, то есть действовали наверняка. В светлице снова воцарилась тишина, выводы напрашивались сами собой. Противник, с которым они столкнулись, был хитер и безжалостен, обладал серьезными знаниями и ресурсами. Он использовал подкуп и шпионаж, изощренные методы диверсии, основанные на понимании химии. И самое главное, он, вероятно, имел представление о прорывных идеях Смирнова, которые могли изменить будущее России. Масштаб интриги разрастался, выходя далеко за рамки обычного противостояния со шведами. Государь понимал, что это все начало большой и опасной партии, исход которой был совершенно неясен. Глава 7. Ну вот, моя война вышла на новый виток. Я теперь воевал с самым настоящим врагом, который норовил сжить меня со свету. Главным моим козырем в этой драке, как ни странно, стала стройка. Я замахнулся я, по здешним меркам, на грандиозную переделку целого куска Охтинского завода. Мысль-то простая. Чем быстрее я свой образцово-показательный участок запущу, тем надежнее мое производство встанет, тем сложнее будет всяким гадам мне палки в колеса совать. Еще и нос сюда не сможет сунуть каждый мимо крокодил. А там, глядишь, и мой вклад в оборону державы повесами и станет. Ну а значит, и моя шкура целее будет. Уверенный Брюс это понимал. Ну а царь и подавно. Потому, моему проекту дали зеленый свет и деньжат отсыпали. Мой образцовый участок, это же не куча мастерских под одной крышей, это будущий стандарт. Здесь я смогу внедрить то, о чем эти господа и не помышляют. Разделение труда, поточный метод в самом примитивном виде, жесткий контроль качества на каждом этапе, чтобы не зависеть от настроения какого-нибудь кустаря-одиночки, выпускать продукцию стабильного, предсказуемого качества. Иначе в этой гонке вооружений нам кранты, а врагам моим, которые явно не хотели усиления моей позиции, это не с руки, значит, будут вредить. И стройка – это еще и способ взять все под свой контроль, создать островок порядка и современных, по моим меркам, конечно, технологий. Перво-наперво, расчистка площадки. Делянку мне отписали знатную, аккурат под боком у моей разросшейся мастерской, только завалена она была всяким барахлом по самое не могу. Ветхие, прогнившие сараюшки, груды битого кирпича, горы шлака от литейки, аж почернел весь, какой-то ржавый металлолом, все это тут годами, видать, копилось. Пришлось затеять субботник, правда, из-под палки. Шлактер, которого мы с Орловым как следует поднажали, отрядил роту солдат. Те дня три выгребали весь этот срач, ломали сарай, площадку равняли. Работа грязная, солдатики роптали, конечно. Глядя на этих горемык, скребших землю чуть ли не ногтями, я в сотый раз проклинал отсутствие элементарной механизации. Дайте им тачки нормальные, рычаги, вороты простейшие, работа пойдет втрое быстрее. А так, мартышкин труд. А потом пошла тягомотина, земляные работы. Копали котлованы под фундаменты будущих цехов, литейного, кузнечного, механического. И под основание для водяного колеса с плотиной, без этого никак. Лопат толковых, раз-два и обчелся. Земля тут у самой Невы вязкая, глинистая, да еще и с валунами попадалась, ледник постарался в свое время. Солдатики ковырялись еле-еле, без всякого энтузиазма. Пришлось шлактеру подкинуть еще и партию колодников, арестантов, то есть, которые за мелкие провинности тянули тут сроки. Эти под присмотром охраны вкалывали, да все одно, спустя рукава. Эффективность, как сказали бы у меня дома, была ниже плинтуса. Я метался вдоль этих ям, орал, пинал, пытался как-то процесс наладить, на участки разбить, бригадиров из унтеров посметливее поставить. А толку? Мне бы сюда пару экскаваторов из моего времени. Да что экскаваторы, хотя бы помпу для откачки воды, а то ведь после каждого дождя котлованы в болото превращаются. И ведь все это придумано было задолго до моего 21 века, просто здесь еще не дошли или забыли. Ничего, дойдем. Как только этот первый этап осилим, займусь и малой механизацией. Ну а снабженцы, те вообще порадовали. Кирпич привезли, без слез не взглянешь. Косой, битый, половина, чистый брак, местами просто крошево. Понесся я к Лыкову, заведующему этим хозяйством, разбираться. Тот только руками развел. Да какой есть, Петр Алексеевич, заводы те купецкие, им бы лишь с рук спихнуть товар свой. Казна-то не червонцами платит, все в долг норовят, вот и везут, что негоже. Ты уж, батюшка, отбери что покрепче, а остатнее ну, в забутовку изгодится. В забутовку, тьфу ты, а то, что из этого материала, под весом печей до станков поплывет через год-другой, его, видать, не колышет. На забутовку, да из такого материала, сарай строить опасно. И ведь не докажешь им, что скупой платит дважды. Стандарты, ГОСТы для них это пустой звук. Придется свои вводить, явочным порядком. Иначе все свалится, не успев заработать. Пришлось своих ребят, Ванюху да Гришку, которых я уже натаскал малость, на приемку ставить. Наказал каждый кирпичик чуть ли не обнюхивать, брак безжалостно откидывать. С лесом, та же петрушка, дуба, который мне под станины станков нужен был как воздух, как не было, так и нет. Приволокли сосну, сырую, всю в сучках, свежесрубленную. На матице да стропила такая, поведет и треснет. Элементарные вещи, азы. Сушить лес надо, выдерживать. Неужели так сложно это понять? Видимо, пока сам не организуешь лесопилку с сушильнями, так и будут привозить всякую дрянь, прикрываясь нуждами флота. Опять к Лыкову. Опять его отмазки про нужды государевы флотские да недовоз по причине распутицы весенней. Тьфу. Пришлось опять Орлова тормошить. Тот, шлактера, а шлактер, уж не знаю кого там в адмиралтейств коллеги. Короче, кое-как, с боем, выцыганили партию сосны по суше да поровнее. Но сколько ж времени и нервов на это ухлопал, уму непостижимо. Я как белка в колесе метался, то на стройку, то в свою мастерскую, где работа над станками да опытными боеприпасами бурлила, то в контору, где без конца приходилось со снабженцами собачиться да каждую бумажку визировать. Голова пухла, все, важное, все, горит. И везде я нужен, везде мое слово, закон, потому как больше положиться ни на кого. Я чувствовал себя цирковым жонглером, который десятком шаров крутит, а ему еще парочку подкидывают прямо в лоб. Стройка века заводского масштаба шла полным ходом, а я на ней, из-за главного прораба, из-за архитектора, из-за движок неугомонный в одном флаконе, с горем пополам, а земляные работы все же к концу подходили. Котлованы выкопали, площадки под цеха расчистили. Начался следующий этап, стены поднимать да фундаменты под оборудование закладывать. И тут снова засада, да не одна, полезли проблемы, как грибы после осеннего дождя. Каменщиков толковых на всем заводе, раз-два и обчелся, да те, видать, больше по части заборы класть, а не заводские стены. Большинство, те же вчерашние солдатики или колодники, которые кирпич отродясь в руках не держали, не то что класть. Приходилось буквально над душой у каждой бригады стоять, на пальцах показывать, как раствор месить погуще, как кирпич класть, как углы выводить, чтоб не заваливались. Я им там на коленке простейшие деревянные шаблоны до уровня из дощечки с отвесом сообразил, ну, чтоб хоть какая-то геометрия у стен была, и я решил схитрить. Цоколи, фундаменты под печи да станки тяжелые, это святое, тут из кирпича, кровь из носу, чтобы крепко стояло и огня не боялось, а вот сами стены цехов повыше, из бревен сладим, это и побыстрее будет, и подешевле, да и плотников рукастых, вроде деда Аникея, на заводе поболя сыщется, чем каменщиков путевых. Аники за дело взялся с огоньком, старый лис дело свое знает, подобрал себе в атагу мужиков покрепче, и пошла работа. Рубили из сосны, что мне с таким трудом выбить удалось, срубы для будущих цехов, литейного, кузнечного, механического. У них-то дело спорилось, бревнышко к бревнышку, пас в пас, мхом конопатили, получались неказистые с виду, зато крепкие, надежные хоромы. Сюда бы еще пропитку антисептическую да огнезащитную, но об этом пока только мечтать. Хотя криазот из древесной смолы гнать можно, запишем в планы на будущее. Особый пригляд за литейкой и кузницей, тут сердце завода биться будет. Печи и горны, старые конструкции, сразу в топку, в смысле, на слом. Для литейки мы отгрохали фундамент под две печи нового образца, эдакий гибрид небольшой доминки, точнее, штукафена, да полноценной домной еще расти и расти, с вогранкой. Шахта высокая, из огнеупорного кирпича, тот еще квест был его достать, Лыков чуть не удавился. Формы для дутья снизу, как положено, литочка для чугуна, другая, для шлака. Никаких больше открытых горнов, где половина жара в небо улетает. Я сам каждую печку контролировал, над каменщиками коршуном висел, особенно когда футировку делали, тут накосячишь, и вся работа на смарку, ни стойкости, ни плавки нормальной не будет. Предусмотрел и отвод газов, трубы кирпичные повыше, чтобы хоть не так в цеху угаром воняло, да и тяга получше. Это вам не средневековые костры для плавки бронзы, тут чугун варить будем. В кузне тоже все по-новому. Горны с принудительным дутьем от центральной системы, когда ее еще сообразим, конечно, но задел нужен. С нормальными вытяжными колпаками над каждым, чтобы кузнецы не задохнулись. И главное, отгрохали фундаментище под механический молот. Водоналивной, само собой, на энергию от водяного колеса рассчитываю. Самого молота еще в проекте нет, это Тимохе моему колдовать над ним по моим эскизам, по образцу тех, что уже лет 200 как в Европе используют, а то и поболее. Но место готовили с запасом, подушку амортизирующую из бревен и песка утрамбовали, чтобы вибрации все здание не разнесло к херам собачьим. Вот это будет силища. Не то что вручную махать, снижая и производительность, и качество ковок. Ручной труд для таких объемов, это каменный век, пора от него уходить, хотя бы в самых трудоемких операциях. Механический цех я задумал самым светлым да просторным сделать. Оконные рамы большие заказал, чтобы света побольше, нечего глаза портить при свете лучины или тусклой свечи. Стены изнутри велел гладкой доской обшить да и звездкой пройтись, и светлее, и чище будет, не то что в этих темных норах, где они раньше работали. Пыль меньше будет оседать на станках, а это для точности, первое дело. Пол, деревянный, на лагах, чтобы станки не плясали и не проваливались. Тут будет стоять моя гордость, токарные, сверлильные, может, даже строгальный примитивный со временем сообразим. Работа шла без продыху, от зари до зари, и в выходные тоже. Я как заведенный мотался. Стройка, мастерская, опять стройка. В домике, в офицерской слободе, не ночевал, считай. Проверял, командовал, матюгался, где надо, проблемы решал. А их, не сосчитать, то гвоздей нет. Да, я быстро наладил их массовый выпуск, то скобы не того калибра притащили, то раствор за ночь схватился морозом, пока не додумался известь негашеную добавлять для тепла, то плотники, черти, опять наклюкались. Приходилось быть всем сразу, и инженером, и прорабом, и снабженцем, и нянькой для этих оболтусов. Но вот смотришь, как на глазах стены растут, как мой образцовый завод из грязи и палок форму обретает, и аж дух захватывало, и гордость брала. Мое детище, в муках, со скрипом, рождается. Главный-то козырь моего образцового завода, это чтоб все крутилось-вертелось не на живой силе, а по уму от машин. А самой первой движущей силой для всех этих хитростей должна была стать вода. Речка Ухта, слава богу, под самым боком у моей стройплощадки текла, грех таким даром не попользоваться. Вот только как, просто перегородить Охту плотиной, идея-то простая, но тут же озарила. На дворе начало декабря, земля уже каменеет, да и сама Охта скоро ледяным панцирем покроется. Какая уж тут плотина, когда вода встанет. Завод должен пахать круглый год, война каникул не знает. И решение пришло, в общем-то, из той же оперы, что и древние римляне с их акведуками практиковали, да и здесь, на Руси, для монастырских мельниц порой использовали деривация, то есть отвести часть речной воды по специально прорытому каналу. Канал этот можно сделать поглубже, рассчитать уклон, чтобы вода шла с хорошей скоростью, не застаивалась и не так сильно промерзала. А если еще и частично его прикрыть деревянным настилом в самых уязвимых местах, так вообще красота. Воду забирать выше по течению, а само колесо уже ставить на этом канале. Да, копать. И вот тут-то и вылезла первая серьезная засада. Земля-то уже не просто подмерзла, она схватилась морозом так, что лопаты отскакивали, как от камня, а кирки едва оставляли царапины. Солдатики да колодники, которых Шлаттер отрядил на земляные работы, ковырялись в этой мерзлоте, а толку? Чуть. Над площадкой стоял мат-перемат, да только мерзлой земле от этого теплее не становилось. Глядя на это, я понял, что такими темпами мы этот канал будем до второго пришествия рыть. Так, включаем голову, как древние викинги в Гренландии могилы копали в вечной мерзлоте, или как здесь дороги зимой чинит, если что. Ответ был огонь. Пришлось срочно перестраивать тактику. Разбили будущий канал на короткие участки, метров по 10-15. На первом участке с вечера раскладывали здоровенные костры из всякого горючего хлама, сучьев, остатков бревен, торфа, благо этого добра вокруг хватало. Костры горели всю ночь, прогревая землю под собой. К утру, когда они прогорали, верхний слой земли оттаивал на полштыка, а то и на целый штык лопаты, если повезет. Тут же на этот размякший участок набрасывались землекопы с кирками, ломами и тяжелыми мотыгами. Их задача была, как можно быстрее выбрать оттаившую землю, пока она снова не смерзлась в монолит. Работа адова. Дым от кострищ выедал глаза, пар от оттаившей земли смешивался с морозным воздухом, руки коченели даже в рукавицах. Но дело сдвинулось с мертвой точки. А что меня больше всего удивило, так это то, что в беседе с Орловым я как-то оговорился, что если бы было тут еще около сотни двух рабочих рук, то можно было бы ускориться. Каково же было мое удивление, когда на следующий день Орлов пригнал рабочих около 300. Сказал, что Брюс прислал за счет казны. Непонятно, с чего такая щедрость. Но кто ж будет отказываться? Пока одна партия рабочих выбирала оттаившую землю, другая уже готовила следующий участок, таскала дрова, разводила новые костры. Итак, конвейером, участок за участком. Конечно, производительность была не очень, но это было всяко лучше, чем просто долбить в пустую мерзлоту. Я сам метался между этими кострами и землекопами, подбадривал, где-то и прикрикивал, следил, чтобы дров подвозили вовремя, чтобы люди менялись, грелись у временных теплушек, которые мы соорудили из бочек с горящими углями. Пришлось даже организовать подвоз горячей еды из Битня, чтобы народ хоть как-то мог согреться изнутри. На меня тогда смотрели косо, но Орлов, а чудо, организовал без вопросов. Так, в дыму, копоти и на лютом морозе, мы и вгрызались в промерзшую землю, прокладывая путь будущей воде. Канал этот должен был протянуться от точки забора воды выше по течению Охты, это к сверсту, а то и поболее, чтобы получить нужный перепад высот, и тянуть его с выверенным уклоном, чтобы вода шла самотеком. Устье канала, где он должен был забирать воду из Охты, предстояло укрепить камнем и сваями, возможно, соорудить небольшую направляющую дамбу-шпору из бревенчатых режей, заполненных камнем. А отводной канал, после колеса, тоже требовал внимания. Вода должна была уходить быстро, не подтапливая колесо. Была еще одна проблема – само водяное колесо. Эту махину еще спроектировать да построить надо было. Я остановился на наливном типе. Оно самое то при небольшом, но стабильном напоре, который даст мой канал. Огромное, метров этак 5 в диаметре, с широченными лопастями-ковшами. Работа над каналом и колесом шла одновременно со стройкой цехов. Голова кругом шла, но это был самый важный, самый сложный узел всего моего проекта. От того, как эта водяная система заработает, зависело вообще все на моем образцовом участке. Тут ошибиться было нельзя. Цена ошибки – провал всей затеи. И я вкладывал в этот гидротехнический узел все свои мозги и силы, сам лазил по промерзшей, оттаившей и снова замерзающей грязи, проверял каждый кубометр вынутой земли, каждую уложенную в укрепление берега фашину, каждую вытесанную лопасть, каждый зубец на шестерне. Сердце будущего завода потихоньку обретало форму. Ну, пока на одном краю выделенной мне делянки я заварил кашу со стройкой века, стены цехов росли как на дрожжах, каналы копали, да гигантское водяное колесо собирали, на другом, в моей старой мастерской, которую мы тем временем подлатали да расширили, оружейное дело ни на минуту не глохло. Война-то не ждет, ей плевать на наши стройки, хоть трижды идеальные. Пушки, фузи, припасы, все это армии да флоту требовалось, как говорится, еще вчера. Так что бросать оружейное дело, с которого, собственно, все и началось, я никак не мог, хотя стройка и засасывала по самые уши. Приходилось вертеться, разрываясь на два, а то и на три фронта. Производство моих композитных стволов шло в серию все увереннее. Уже клепали 12-фунтовые, самый ходовой калибр в полевой артиллерии, как-никак. Качество помаленьку росло, брака поменьше стало, хотя с литьем труб да ковкой бандажей как были заморочки, так и оставались. Тут без нормальных печей, без понимания металлургии на более глубоком уровне, чем на глазок и авось пронесет, далеко не уедешь. Но даже то, что получалось, уже было прорывом. Свежие партии пушек уходили на фронт одна за другой, а оттуда долетали вести все более утешительные. Наши-то пироги, видать, и впрямь оказались покрепче и дальнобойнее обычных чугунных дур, которые тут отливали ранее. Это и мне, и моим ребятам крылья расправляло. Со сверлильными станками тоже дело двигалось. Федька с Иваном, которых я поднатаскал, оказались на удивление сметливыми парнями, настоящими бригадирами выросли на моих глазах. Под моим общим приглядом да по моим каракулям, полноценными чертежами это назвать язык не поворачивался, но им и так было понятно, они сладили еще два станка, почти один в один как первый. Теперь у нас уже три таких машины урчали, рассверливая стволы с такой точностью, какая тут и не снилась никому. Это тут же на качестве пушек сказалось. Каналы ровнее пошли, а значит, и кучность боя получше стала, да и стволы, что немаловажно, реже рвать начало. Меньше своих же калечить будем. А я уже в голове прикидывал чертежи для следующего поколения станков. Помощнее, поточнее, да чтоб уже от водяного колеса крутились, а не от потной солдатской силы. Вот тогда мы развернемся по-настоящему. Представлял себе целую линию таких станков, где каждый делает свою операцию. Эх, стандартизация и взаимозаменяемость деталей – вот ключ к массовому производству качественного оружия. Но до этого еще пахать и пахать, и с фузийными замками не сидели сложа руки. Пробную партию фузий, где мы пружины покрепче поставили, из другой стали, до огнива до ума довели, чтоб искра была что надо, в гвардию отправили. Оттуда отписали, что осечек в разы меньше стало. Приятно. Брюс тут же велел эти новшества потихоньку и на другие заводы передать, в Тулу да в Сестрорецк, чтобы по всей армии дело пошло. Я на скорую руку набросал инструкции, как для самых непонятливых, чертежи попонятнее сделал, да нескольких мастеров-сборщиков натаскал, как чего делать. Пусть учатся, не боги горшки обжигают, как говорится. Главное, сломать эту косность, эту привычку делать, как деды делали. Ну и про свои игрушки, гранаты да картечь, я не забывал. С картечью-то дело побыстрее пошло. Технология там незамысловатая, как три копейки. Жестянка, а внутрь дробь свинцовая или просто рубленное железо. Все, что называется, под рукой. Сколотили для этого дела небольшой сарайчик, приспособили туда нескольких солдатиков-коллег, что к строевой уже не годились, хоть какая-то польза от них, да им приработок, не с голоду помирать. Первые партии этих банок с картечью уже в армию ушли, с подробной инструкцией, как этой шведской кашей врага подчивать. Ждал вестей с фронта с нетерпением, был уверен, что это лекарство от их хваленого каролинского строя, где они прут как бараны, окажется что надо. Против лома нет приема, окромя другого лома, а картечь на близкой дистанции, это очень, Очень убедительный лом. А вот с гранатами возни было побольше. Запал надежный, вот где собака порылась. Мой терочный-то, что я сперва на коленке сообразил, по типу спичечного, еще сыроват был, да и опасен для солдатика неумехи. Чуть что не так, и сам без рук останешься, а то и без головы. Пришлось вернуться к старому доброму фитильному, только до ума его доводить. Гильзу металлическую приспособил, чтоб пороховая мякоть не отсыревала, состав замедлительный постабильнее подобрал, колпачок герметичный сверху. Вроде все просто, а на деле, ох и навозились мы с ним. Десятки проб, если не сотни, то состав горит слишком быстро, то, наоборот, тухнет на полпути, то воспламеняется через раз. Но вроде как нащупали наконец более-менее стабильный вариант, который не должен подвести в бою. Снова чертежи, снова описание технологии, и все это к Брюсу на стол, на утверждение. Если даст добро, можно будет и опытную партию ручных гранат запустить, для войсковых испытаний. Пусть солдатики попривыкнут к новой игрушке, научатся обращаться. Граната – это ведь еще и тактика применения, которой их тоже учить надо. В общем, жизнь била ключом, да так, что только успевай поворачиваться. Стройка, станки, пушки, замки, гранаты, картечь, людей обучи, со снабженцами переругайся до хрипоты, да еще и от невидимых доброхотов, что палки в колеса суют, отбивайся. Крутился как белка в колесе, спал урывками, по 3-4 часа в сутки, а усталости почти никакой. Чудеса, да и только. Азарт подстегивал, да еще какое-то пьянящее чувство, что делаю я что-то по-настоящему стоящее, что мир этот я меняю к лучшему. Все бы хорошо, да вот только сейчас Орлов пришел и сообщил о вызове к государю. Говорит, о моих мыслях про военную тактику расспрашивать будет, поэтому надо с собой все выкладки на бумаге забрать. Тяжелый будет разговор, тогда я еще не знал насколько. Глава 8. Стройка образцового участка шла своим чередом, стены росли, фундаменты заливались, канал на Охте потихоньку обретал форму. Но сердце всего будущего производства, механический цех со станками, нельзя было откладывать на потом. Пушки нужны были армии вчера, а ровный канал – залог их качества. Поэтому, пока каменщики и плотники возводили стены, мы с моей командой в старой, расширенной мастерской уже вовсю клепали копии сверлильного станка. Царь велел 20, шлаттер, 3 к концу месяца. Задача была ясна. Я, как и обещал себе, поручил это дело Федьке и Ивану. Федька, мой самый толковый ученик, отвечал за общую координацию и сборку деревянных частей, станин, бабок. Иван, как лучший из приданных слесарей, взял на себя всю железную начинку, шпиндели, винты подачи, патроны, подшипники. Остальные, Ванюха, Гришка, Семен, Аникий, Тимофей, были им в помощь, каждый на своем участке. Я же осуществлял общее руководство, решал самые сложные технические вопросы и контролировал качество. И тут же начались проблемы, свойственные любому тиражированию новой, неотработанной технологии, да еще и в таких кустарных условиях. Чертежи чертежами, а руки у мастеров разные. То, что мы с горем пополам подогнали на первом опытном станке, при попытке повторить начало расползаться. Станины, которые рубил Аники со своими плотниками, все равно выходили чуть разными, где сучок не там вылез, где бревно повело при сушке. Приходилось каждую станину индивидуально вымерить и подгонять под нее остальные узлы. Железные детали, которые ковал Тимофей, тоже плясали по размерам. Выковать десяток одинаковых осей или втулок с нужной точностью ему было не под силу. Слесарям приходилось потом часами пилить напильниками, подгоняя одну деталь к другой. А это, время, силы, да и точность страдала. Особенно много геморроя было с ходовым винтом подачи сверла и его гайкой. Нарезать длинную и ровную резьбу вручную, да еще и так, чтобы она совпадала на винте и в гайке, задача почти невыполнимая. Винты получались кривоватыми, гайки заедали. Приходилось по 100 раз притирать их друг к другу, подбирать пару, которая хоть как-то работала. Я уже всерьез задумался над созданием примитивного резьбонарезного станка, но это был уже следующий этап, пока обходились тем, что есть. Видя все эти мучения, я пришел к выводу о том, что без унификации и стандартизации, хотя бы самой примитивной, мы далеко не уедем. Надо было вводить систему шаблонов и калибров, как для проверки готовых деталей, так и для их изготовления. Я сам сел и разработал несколько простейших калибров, по сути, металлические или деревянные бруски и кольца с точно выдержанными, насколько это было возможно, размерами для проверки диаметров осей, втулок отверстий. Сделал шаблоны для разметки отверстий под болты, для проверки профиля зубьев у шестерен, которые Тимофей ковал для привода. Заставил всех мастеров, и плотников, и кузнецов, и слесарей, пользоваться этими калибрами и шаблонами. Сначала ворчали, отмахивались, мол, на глаз вернее будет. Пришлось проявить жесткость. Показал наглядно, как одна кривая деталь может запороть всю сборку. Заставил переделывать брак, сделанный на глазок. Постепенно до них дошло. Поначалу работать по калибрам оказалось муторнее, но в итоге, быстрее и надежнее. Детали стали более взаимозаменяемыми, сборка пошла легче. Федька с Иваном быстро освоились в своих новых ролях. Федька оказался неплохим организатором, гонял плотников, следил за поставкой деталей, вовремя сигнализировал мне о проблемах. Иван же проявил себя как дотошный и аккуратный слесарь, он лично проверял каждую ответственную деталь, добивался максимальной точности подгонки, придумывал какие-то свои хитрости для улучшения работы механизмов. Я видел, как они растут, из простых исполнителей превращаются в думающих мастеров, способных решать задачи самостоятельно. И это радовало больше всего. К концу месяца, работая почти без сна и отдыха, мы все-таки одолели эту задачу. Два новых сверлильных станка, близнецы моего первенца, стояли в мастерской, готовые к работе. Мы тут же, не дожидаясь официальной приемки, установили на них стволы и запустили. Заскрипели ворота, заскрежетали сверла. Машины работали, может, чуть шумнее и грубее первой, но работали, сверлили ровные каналы. Теперь на Охте было не одно, а целых три чуда механизации, готовых сверлить пушки для армии и флота. Я не забывал и про другую свою задумку, механический молот. Идея была проста: заменить тяжелый ручной труд молотобойца, который машет кувалдой на ковальне, на силу воды или пара, но пар – это пока фантастика. Огромный молот, поднимаемый кулачковым валом, вращаемым от трансмиссии, и падающий под собственным весом на наковальню, такая конструкция была известна в Европе, правда не слишком распространена. А для нашего завода, где приходилось ковать массивные детали для пушек, лафетов, станков, такой молот стал бы настоящим спасением. Фундамент под него мы заложили еще при строительстве новой кузницы, с амортизирующей подушкой. Теперь пришло время собирать сам механизм. Эскизы я набросал давно. Главные части: тяжелая чугунная баба, сам молот, направляющие, по которым она ходит, подъемный механизм, кулачковый вал и рычаги, и привод. Самую большую проблему представляла баба. Отлить такую массивную чугунную болванку нужной формы и веса, килограмм на 200, не меньше, было непросто. Шульц за это дело взялся лично. Несколько попыток были неудачными, то раковины внутри, то трещины при остывании. Но в итоге он все-таки отлил добротную бабу, без видимых дефектов. Кулачковый вал, тоже задача не из легких. Его Тимофей ковал из лучшего железа, стараясь придать кулачкам нужную форму, чтобы молот поднимался плавно и падал резко. Потом слесаря долго обрабатывали вал напильниками, добиваясь гладкости и точности профиля кулачков. Направляющие для молота сделали из толстых дубовых брусьев, обитых изнутри железными полосами для износостойкости. Сборка всего этого монстра заняла несколько дней. Установили бабу в направляющие, смонтировали подъемный вал с рычагами, подвели временный привод, пока от ручного ворота, так как водяное колесо еще не было готово. И вот, пробный запуск. Я сам встал у ворота вместе с солдатами. Крути, помалу. Ворот заскрипел, кулачковый вал медленно повернулся. Один из кулачков подцепил рычаг, и тяжеленная чугунная баба медленно поползла вверх по направляющим. Дошла до верхней точки и с оглушительным грохотом рухнула вниз, ударив по подставной чушке на наковальне. Бабах! Аж пол в кузнице содрогнулся. Потом следующий кулачок подхватил рычаг, и снова подъем, и снова удар. Бабах! Бабах! Кузнецы, собравшиеся поглазеть на невиданную машину, сначала отшатнулись от грохота, а потом застыли с открытыми ртами. Молот работал сам, без десятка молотобойцев, обливающихся потом. Тяжелая баба методично поднималась и опускалась, нанося удары чудовищной силы. «Вот эта машина!» — выдохнул Тимофей, глядя на своего механического собрата. «Силища-то какая! Да она ж за день столько работы сделает, сколько мы артелью за седмицу не осилим. А хлеб-то наш она не отнимет, Петр Алексеевич!» — с опаской спросил кто-то из кузнецов помоложе. «Ежели она сама кует, то мы-то на что нужны будем?» Страх перед машиной, которая может оставить без работы, вечный страх рабочего человека. Не отнимет, успокоил я их, работы хватит на всех, этот молот, для самой тяжелой, грубой ковки, чтобы вам спины не рвать, таская кувалды, а тонкую работу, где ум и рука мастера нужны, ее никакая машина не заменит, наоборот, он вам поможет, будет болванки ковать быстро, а вы уже из них детали делать станете, качественнее и быстрее, поняли? Кузнецы неуверенно закивали, но вид работающего молота их явно впечатлил. Тимофей первым решился подойти поближе. Я показал ему, как управлять молотом, пока только останавливать и запускать, как подкладывать заготовку под удар. Он попробовал сам, подсунул под бабу кусок раскаленного железа. Бабах, удар, железо сплющилось как блин. Еще удар, Тимофей ловко поворачивал заготовку клещами. Глаза у него горели азартом, он почувствовал мощь машины. Понял, каким подспорьем она может стать. Запуск механического молота стал еще одним событием на заводе. Он наглядно демонстрировал силу механизации. Нужно было организовать работу внутри этих стен так, чтобы все работало как единый, слаженный механизм. Без порядка, без системы, без четкой логистики все мои станки и печи так и останутся набором дорогих игрушек. Особенно это касалось механического цеха. Сердца моего образцового производства. Именно здесь должны были обрабатываться с высокой точностью детали для пушек, оружейных замков, новых станков. Здесь ковалась будущая мощь русской армии, и бардаку тут места быть не должно. По мере того, как цех обретал форму, ставили большие окна, настилали деревянные полы, белили стены, я начал продумывать расстановку оборудования. Не абы как, где место нашлось, а по уму, по технологической цепочке. Вот тут, у входа, будет участок приемки заготовок из литейки и кузни, с весами, со стеллажами для хранения. Дальше, зона грубой обработки. Мой первый токарный станок, он все еще исправно пыхтел, может, еще пара таких же для обдирки. Потом, участок точной обработки. Здесь встанут три моих новых сверлильных станка. Рядом, место для будущих станков. Резьба нарезного, строгального, может, даже фрезерного, это пока мечты. Но место надо предусмотреть. Отдельно, зона для слесарной доводки. Верстаки с тисками, инструмент для ручной подгонки, притирки, полировки. И, наконец, участок контроля качества, стол с шаблонами, калибрами, мерительным инструментом, где каждая ответственная деталь будет проходить проверку перед отправкой на сборку. Я начертил план цеха, показал его своим слесарям Ивану и Семену, объяснил логику. Смотрите, заготовка пришла, обточили грубо, просверлили точно, довели руками, проверили. Все по порядку, чтобы деталь не таскать через весь цех туда-сюда, чтобы каждый знал свое место и свою операцию, и чтобы на каждом этапе проверка. Понятно, они переглянулись. Такой подход был им в новинку. Раньше каждый слесарь брал заготовку и возился с ней от начала до конца на своем верстаке. Понятно, Петр Алексеевич, сказал Иван, почесав в затылке, только мудрено это, не запутаемся, не запутайтесь, если порядок соблюдать будете, зато работа быстрее пойдет, и брака меньше будет, привыкайте работать по-новому, по-умному, и я начал этот порядок внедрять, станки расставили по моему плану, у каждого станка, ящик с необходимым инструментом, резцами и сверлами, у каждого верстака, свой набор напильников, шаберов, мерителей, заготовки подавались на первую операцию, потом передавались на следующую. Никакой беготни и суеты. Главное – контроль. Я ввел правила. После каждой операции деталь проверяется по шаблону или калибру. Прошла контроль, идет дальше. Не прошла, возвращается на доработку или в брак. За качество отвечал не только тот, кто деталь последним делал, а каждый на своем этапе. Это заставляло работать внимательнее, аккуратнее. Конечно же, не все шло гладко. Привычка к старому бардаку и работе на глазок давала о себе знать. То деталь не туда передадут, то шаблон потеряют, то забудут проверить размер. Приходилось постоянно напоминать, проверять, а иногда и наказывать рублем. Я добился у шлактера права немного премировать за хорошую работу и штрафовать за брак. Это действовало лучше любых угроз. Постепенно система начала работать. Детали стали двигаться по цеху упорядоченно. Качество обработки улучшилось, люди понимали, что их работу будут проверять. Повысилась и производительность, каждый делал свою операцию, набивал руку, не отвлекаясь на другое. В механическом цехе зарождалась новая культура производства, культура точности, порядка и ответственности. Это было не менее важно, чем сами станки. Я все больше убеждался, что главное – это люди. Бестолковых, обученных мастеров, способных понимать суть дела, думать головой, все мои затеи так и останутся на уровне единичных успехов. Нужны были кадры, воспитанные в новой производственной культуре. Моя первая тройка учеников – Федька, Ванюха, Гришка – уже превратились в настоящих помощников. Федька отлично разбирался в чертежах и руководил сборкой станков. Ванюха – немного тугодум, но был невероятно усидчив и аккуратен в слесарной доводке и контроле размеров. Гришка нашел себя в кузнечном деле, под руководством Тимофея он осваивал ковку, термообработку, показывая неплохие результаты с пружинами и резцами. Но этих троих было мало, немногие помощники – тоже не делали погоду. Для образцового завода требовались десятки, если не сотни, таких же обученных ребят. И я решил расширить свою школу. А началось все случайно. Слухи о том, что у хитрого мастера Смирнова работа интересная, не такая грязная, как в литейке, да и кормит получше, а главное, учит настоящему делу, разнеслись по заводу. Ко мне стали подходить другие пацаны-подмастерья, самые шустрые и любопытные, просились в науку. «Петр Алексеевич, возьми к себе, я все делать буду», – просил один. «Дядька Петр, а правда, что ты машину придумал, которая сама железо сверлит? Покаж, а научишь?» – тянул за рукав другой. Я отбирал не всех, смотрел, чтобы глаза горели интересом, да голова соображала. Отбирал тех, кто не боится трудностей, кто готов учиться. За пару месяцев у меня набралось еще человек 5-6 способных ребят разного возраста, от 14 до 17 лет. Уговорить Шлаттера и нового обермастера официально перевести их ко мне было непросто, каждый подмастерье был на счету. Но тут снова помог Орлов, намекнув начальству, что подготовка кадров для нового производства – дело государственной важности, и что граф Брюс будет доволен, если на Охте появится своя инженерная школа. Аргумент сработал. Теперь у меня была целая орава учеников. Просто гонять их на подсобных работах было бессмысленно. Их надо было учить системно. Я выделил в строящемся механическом цехе небольшое помещение под учебный класс, поставил там стол, лавки, повесил на стену большую доску, на которой можно было рисовать мелом, и начал вести занятия по вечерам, после основной работы. Это отнимало последние силы, но было необходимо. С чего начать? С азов. Большинство из них и читать-то не умели, не говоря уж о счете. Пришлось начать с арифметики, сложение, вычитание, умножение, деление. Без этого ни размеры посчитать, ни чертеж понять. Потом, геометрия. Самые основы, линии, углы, круги, как измерить длину, площадь, объем, как пользоваться циркулем, линейкой, угольником. Дальше, черчение. Я показывал им свои эскизы, объяснял, что такое вид спереди, сбоку, сверху, что такое разрез, как обозначаются размеры, заставлял их копировать простые чертежи, а потом рисовать с натуры несложные детали, болт, гайку, скобу. Это шло туго, руки не слушались, глазомер был никакой, но потихоньку, через ошибки и переделки, они начинали понимать язык чертежа. Параллельно я давал им самые азы материаловедения, чем чугун отличается от железа, а железо от стали, почему один металл хрупкий, а другой вязкий, что такое закалка и отпуск, почему дерево гниет, а камень крошится. Рассказывал про механику, про рычаг, про клин, про винт, про колесо и ось, про зубчатую передачу. Объяснял на простейших примерах, как работают механизмы в наших станках, в ружейных замках. Я старался говорить без заумных терминов, больше показывать на пальцах, на моделях, которые мы тут же мастерили из дерева или железа. Главное было разбудить в них интерес, заставить думать, понимать, почему оно работает именно так, а не иначе. Конечно, кто-то схватывал на лету, как Федька, кто-то, как раньше Ванюха, тупил безбожно, и приходилось объяснять по 10 раз, кто-то просто ленился. Приходилось быть и строгим учителем, и терпеливым наставником, и справедливым судьей. Но радовало, что ребята менялись на глазах, у них появлялся интерес к делу, гордость за свою работу, стремление узнать больше. Они начинали задавать вопросы, спорить, предлагать свои идеи. Это была самая большая награда. Я создаю не только станки и пушки, я создаю будущее, людей, которые смогут двигать это дело дальше, даже когда меня здесь не будет. Моя школа Смирнова начинала жить своей жизнью. Кто знает, может и опытно-конструкторское не сделаем. Глава 9. А вот когда меня отвезли к государю, было совсем худо, не до школ сразу стало. До царского домика, который скромненько притулился у строящейся Петропавловки, доехали быстро. Морозец был знатный, аж щеки пощипывало, и пахло свежей сосновой стружкой от этих бесконечных строек. Полозья нашей колымаги по укатанному снегу скрипели. Рядом сидел хмурый поручик Орлов, весь в себе. Видать, тоже нутром чуял, что вызов к самому государю, да еще с моими тактическими заморочками, не предвещает ничего хорошего. «Держись, Петр Алексеевич», — буркнул он, в сторону глядя, когда уже подкатывали. «Царь-батюшка у нас крут нравом, да справедливый, если мысли твои дельные, оценит, а нет, ну, извиняй. Главное, руби правду матку, как есть, он такое страсть как любит». Я только головой мотнул. «Прямо-то я говорить привык, кто б спорил». В руках новая толстенная тетрадка, куда я все свои мыслишки строчил, и как фузии подрихтовать, и про гранаты с картечью, а главное, как нашим солдатикам в поле жизнь сохранить, да шведу побольнее вломить. Чертежи там, конечно, корявые, схемы от руки набросаны, расчеты, проще некуда, но каждая строчка 100 раз обмозгована. В голове каша из обрывков фраз, аргументов, которые я себе накручивал, и слова Брюса тут же всплыли. Главный враг не шведский лазутчик, а косность наша, нежелание от привычного отходить. И ведь прав он был. Вот сейчас и предстоит это самое привычное через колено ломать. Получится ли? Домик Петра, в отличие от пышных хором московских бояр, прямо-таки дышал спартанской простотой. Бревенчатые стены, низкие потолки, смолой тянет. В крохотной прихожей нас встретил молчун-денщик. На лавку у стены кивнул. Ждали недолго, а показалось, вечность прошла. Наконец дверь в соседнюю горенку скрипнула, и тот же денщик. «Его величество ожидается, захожу, Орлов за мной». И тут я, мягко говоря, обалдел. Я-то думал, с царем один на один поговорим. Ну, может, Брюс еще будет, как мой куратор. А тут, в небольшой натопленной комнатушке, за длиннющим столом, покрытым зеленым сукном, сидел сам государь и целый синклит военных шишек. Блеск, мундиры с иголочки, парики напудрены по последней моде. Брюса я узнал, он чуть в сторонке от царя примостился и как-то нервно гусиное перо крутил в пальцах. И Меньшикова, который на меня пялился с таким откровенным любопытством, будто я диковинный зверь какой, и хмурого Апраксина, и осторожного Головкина, и еще кучу генералов с полковниками, имен которых я и не знал, но рожи у них были, мама не горюй, обветренные, в шрамах, видать, не один пуд соли съели в походах да баталиях. От такого количества исторических личностей у меня аж дыхание перехватило. Куда я вляпался? На экзамен, или сразу на расстрел? Царь сидел во главе стола, в простом темно-зеленом кафтане. Глянул на меня, а в глазах темных искорки так и пляшут. «А, Смирнов, проходи, проходи, не робей», — заявил он на удивление спокойным голосом. «Вот, господа», — он рукой всех обвел, — «тот самый Петр Алексеевич Смирнов, про которого я вам толковал. Мастер, золотые руки, пушки нам ладит знатные, станки хитрющие выдумывает. А нонче, сказывают, и в дела военные, тактические, нос свой любопытный сунуть удумал. Идеи, говорит, имеются, как супостата бить с меньшей кровью да с большей выгодой для нас. Ну-ка, Смирнов, выкладывай, не таи, что там у тебя за премудрости. А вы, господа», — это он уже к столу, — «слушайте в оба, да потом и свое веское слово молвите. Ибо теория, теорией, а практика военная, дело суровое, ошибок не прощает». Яков Вильямович Брюс едва заметно хикнул в кулак и парик поправил. Вид у него был, будто это он сейчас перед этой братьей экзамен держит, а не я. Поймал мой взгляд, ободряюще кивнул. Я подошел, тетрадку выложил. И с чего начать-то? Как этим прожженным воякам объяснить то, что им, небось, бредом сивой кобылы покажется или наглостью выскочки? «Ваше величество, ваше высокопревосходительство, господа офицеры», — начал немного нервно. «Я, конечно, человек не военный в полном смысле слова, всего лишь мастеровой, о пользе государева и отечества радею. Но, раз уж с оружием дело имею, много думал и о том, как оно применяется, и как бы солдату нашему жизнь облегчить да службу его ратную более успешной сделать. И вот какие мысли пришли». Открыл тетрадку, начал свои соображения вываливать. Сперва о гранатах, как их понадежнее да поубойнее сделать, о баночной картечи, которая пехоту косить должна. Тут еще слушали более-менее, кивали, а Праксин даже пару вопросов задал. Но потом я добрался до главного, до своих этих идей про окопную войну, про земляные укрепления, про то, как можно местность использовать, чтобы своих солдат прикрыть, а врагу урон нанести. Я им толкую, что линейная тактика, какой бы слаженной она ни была, уж больно крови много пьет, что стоять в полный рост под вражескими пулями и ядрами, это, конечно, геройство, спору нет, но не всегда по делу. Солдатик, за бруствером схоронившись, даже с обычной фузией, палить будет и спокойнее, и точнее, и дольше, чем его комрад в чистом поле. Рассказывал, как можно целые линии обороны рыть, как от конницы ими закрываться, как земляные валы огонь артиллерии на себя берут.